Ведь когда я находился по ту сторону портальных врат, то подсознательно, несмотря на рассказы Клэр и даже собственные логичные предположения, ожидал увидеть мир людей средневековой эпохи, ну максимум 18 века развития. А здесь же по небу летали целые стаи боевых дронов, реактивных самолетов и вертолетов. В то время как на Земле монстрам приходилось сражаться против механизированных бронетанковых частей. Причем танки и другие бронемашины, которые я успел увидеть, по своему виду и боевым возможностям превосходили даже мой прошлый мир. Я сравнил бы техническое развитие местных с предположительно началом или даже серединой 22 века, а не с моим миром из прошлого, ибо я сам закончил свою бесславную жизнь человека в начале 21 века. Причиной моего ошибочного суждения являлась моя собственная стереотипность мышления. Я настолько сильно свыкся с внешним видом людей, пребывавших через порталы, что сам того не понимая, начал ассоциировать их с жизнью по ту сторону врат. И даже мысленно я, если и допускал более высокое развитие цивилизации людей, то не выше того, в котором когда-то жил сам. А ведь врата – это не только портал между двумя мирами, но и неведомо как работающий ограничитель, я даже сказал бы, фильтр. Именно он не позволял до определенного уровня цвета портала проносить хоть что-нибудь, не соответствующее его ограничениям, в том числе оружие, технику и тому подобное. Впрочем, все это уже не важно. Монстры сами заявились в гости к людям, и заявились довольно успешно. План Клэр сработал, и это факт. Да, армия людей неплохо держалась, и более того, скорее всего рано или поздно к ним подойдет подкрепление, и силы паучихи будут разбиты, но главная часть ее плана уже реализована. Я смог незаметно покинуть оцепление людей вокруг портала, и уже выпустил на волю пару ее паучков, оставив рядом с ними небольшой запас кристаллов. Да, люди победят, но какой ценой, я не могу оценить точно, но то, что в этом сражении уже погибли тысячи людей, факт, и это страшно. Мощь маньяков, выпущенных на свободу, и возможности орды пауков самой Клэр оказались мною, мягко говоря, недооценены. Особенно явно об этом говорили десятки горящих остовов бронетехники в низине передо мной. Да и постоянные падения сотен сбитых дронов тоже оказалось для меня сюрпризом. Хотя о чем я, пауки Клэр даже самолеты с вертолетами сбивали. Звучало немыслимо, а выглядело абсурдно, но это факт. Правда, кое с чем у Клэр справляться не выходило. Артиллерия людей – вот самое эффективное оружие против монстров. Причем именно простая артиллерия. Реактивные снаряды и ракеты пауки Клэр с помощью магии сбивали неплохо, но вот с обычными снарядами сделать почти ничего не могли. Да, паучиха пыталась ставить защитные барьеры, но они прикрывали лишь небольшой участок фронта, в то время как на остальных направлениях артиллерия наносила паукам громадный урон. Если так подумать, будь этот портал расположен посреди открытого поля или равнины, то монстры уже проиграли бы. Но увы и ах, людям не повезло. Рядом с порталом располагался небольшой город, и это стало главной причиной затяжного противостояния. Теперь, пока армия людей полностью не сравняет город с землей, выбить из домов, подвалов и других строений паучков Клэр не выйдет при всем желании. С другой стороны, город все-таки небольшой, и жители явно успели эвакуировать. А что, если бы портал располагался рядом с огромным мегаполисом? Что тогда? Честно говоря, даже думать о таком не хотелось. Представить количество жертв среди людей в подобном случае я даже приблизительно не брался. Хотя, возможно, в таком случае люди не стали бы рисковать, а просто эвакуировали бы жителей куда подальше и долбанули чем-нибудь вроде ядерной бомбы. Между тем сражение в низине претерпело неожиданный резкий поворот. Уж не знаю, каким образом, но парочке маньяков удалось прорваться в тыл к людям. И то, что они сейчас там творили, заставило меня вздрогнуть. Даже с того места, где я сейчас находился, было прекрасно видно, как во все стороны разлеталась земля вперемешку с частями человеческих тел. Техника взрывалась и вспыхивала, как спичечные коробки во время пожара. Армия пыталась остановить монстров, но без толку. Кажется, маньяки стали еще сильнее, чем были. Когда еще мы только прошли через портал, Клэр выдала мне и маньякам столько кристаллов, что этого хватило поднять наш уровень до темно-зеленого, даже с помощью примитивного и варварского метода поглощения, то есть мы буквально их все проглотили. Вот только среди людей тоже были маги и волшебники, а значит, маньяки не только убивали местных, но еще и каким-то образом успевали проверять их тела на наличие кристаллов. Уж не знаю, как у них это выходило, но факт есть факт. Сейчас уровень тех маньяков, что попадались мне на глаза, был явно не ниже светло-желтого. Но именно в этот момент на дороге, ведущей на север, появилась огромная колонна боевой техники. А вот и подкрепление. Сама дорога проходила существенно в стороне от прорыва линии боевого соприкосновения, но несущиеся на максимальной скорости 5 лидирующих военных внедорожника на полном ходу изменили направление движения и рванули напрямую к опасному участку. За ними, с отставанием в сотню метров, последовала и остальная колонна, состоящая из БМП, БТР и танков. По идее, этот маневр должен был привести лишь к разбитой на ухабах или врезавшейся в деревья технике, но этого не произошло. Кажется, в лидирующей машине находил один или даже два очень сильных и опытных мага, ибо они даже на такой скорости умудрялись успевать расчищать путь от препятствий и на ходу формировать сравнительно ровную грунтовую дорогу. Подобное мастерство вызывало уважение. Когда же машины достигли поля боя, то из них выскочило около двух десятков человек, и все они оказались магами, которые сходу вступили в бой. Впрочем, несмотря на слаженный удар по Хироши, Алексею и Григорию, а это именно те самые маньяки, что смогли нанести серьезный урон людям, победить их не удалось. Более того, несмотря на вроде как спешное бегство всех троих обратно в застройку города, я прекрасно видел, что они даже серьезных повреждений не получили. Здесь любому стало ясно, что маньяки решили изобразить бегство и заманить магов в засаду. Как и говорила Клэр, то, что они психи, не делало их менее опасными. Хорошо, что люди тоже это поняли и не спешили преследовать опасных монстров. Хотя, как по мне, лучше бы они и вовсе не стали этого делать. Но нет, людские маги отчего-то решили все же пойти в наступление. Видимо, пришли к выводу, что если их больше, то и победа будет за ними. Самоуверенно и глупо. Вряд ли им сможет помочь даже призванный огромный волк с изумительной серебристой шерстью. Да, смотрелся он круто, но против опытных монстров, прошедших сотни, если не тысячи битв, это мало поможет. В этот самый момент я всей спиной ощутил чей-то пристальный взгляд. Тут же развернувшись, я уже приготовился к бою, но позади меня никого не оказалось. Да и ощущение как будто пропало. Впрочем, спешить я не стал и принялся внимательно изучать каждый метр перед собой. Особенно много внимания уделил постройкам. На вершине холма располагались своеобразные здания, причем очень древние. Возможно, я ошибался, но кажется, это что-то типа храма одному из местных богов. Сейчас здесь пусто. Всех эвакуировали. И я уже проверил здесь все. Никого не было как тогда, так и сейчас. Тишина и запустение. Хм, странно. Мои ощущения подвели меня, или я просто не способен обнаружить того, кто за мной наблюдал. Но если здесь есть кто-то с подобной силой, то почему этот кто-то еще не напал? И хотя я ничего и не разглядел, но чувство тревоги все равно росло и росло. Не доверять своей интуиции у меня причин не было. Так что, проверив все свои печати маскировки, я медленно и осторожно принялся отходить подальше от подозрительного храма. Может, я дул на воду, но проверять не хотелось. Да и смотреть на битву можно из другого места. А еще лучше и вовсе убраться отсюда куда подальше. Обойдя храм по дуге и достигнув наконец густых зарослей, простершихся подальше от храма и сражения, я наконец позволил себе с облегчением выдохнуть. Кажется, обошлось. Бросил прощальный взгляд на постройки храма и, развернувшись, бесшумно побежал между деревьев. Я пробежал примерно с километр, пока наконец до меня дошло, что именно я увидел напоследок в храме. И от этого воспоминания мне захотелось ускориться изо всех сил, но почему-то я остановился. Перед глазами опять возник тот момент. Я посмотрел на внутренний двор храма и заметил статую человека. Эта статуя, вылитая из чего-то, похожего на металл, выглядела так, будто ее каждый день натирали сотни рук. Она словно светилась изнутри, но больше всего поражала детализация. Создавалось ощущение, что смотришь на реального человека в свободных одеждах, который почему-то стал металлическим и вырос до 4 метров. А потом я вспомнил его лицо. Лицо молодого парня с неподвижными глазами и добродушной улыбкой. Вот тут-то это и произошло. Глаза статуи словно посмотрели на меня, а улыбка из добродушной превратилась в ехидную. Но и это еще не все. Статуя мне подмигнула. Да не может быть. На меня навели морок, или я просто от напряжения уже начал видеть глюки. Да не, бред какой-то. Или нет, ну да и ладно, проверять я все равно не собирался. так что двигаемся дальше. Я пробежал еще пару сотен метров и опять остановился. У меня возник резонный вопрос, а почему я, собственно, убегал? В чем смысл? Попытаться потом выйти на контакт с местными и доказать свою разумность? А что, если не выйдет? Хватит ли у меня текущей силы, дабы сбежать? Хм, не факт. С другой стороны, я сейчас точно знал, где достать мощные кристаллы и стать в разы сильнее. Более того, если я вернусь и помогу людям, то не только стану сильнее, но и, возможно, получу неплохой шанс для переговоров. Одно дело, страшный монстр, что пытается объясниться жестами, и совсем другое, если этот монстр помог победить других монстров и спас кучу людских жизней. Как по мне, второй вариант намного предпочтительнее. Возник вопрос, а смогу ли я одолеть хоть кого-нибудь из маньяков? Хм, думаю, что смогу. С учетом моей маскировки и возможности нанести удар первым, у меня есть все шансы победить первых двух. Ну а дальше все пойдет намного легче. Ведь чем сильнее я становлюсь, тем проще мне будет в бою. Но начать надо с того, что есть под рукой. Я снял рюкзак и, выбросив оттуда паучков, забрал все кристаллы себе. Здесь их не так уж и много, но любой плюс, это плюс. А я еще и те, что до этого оставил, заберу. Зачем я вообще решил помочь паучихе? Такое ощущение, что она на меня морок повесила. Она тут людей тысячами убивает без всякой причины, а я ей помогаю? Что за бред? Пускай возвращается обратно в ад. Мне даже страшно представить, сколько она погубит жизней, если сможет переродиться в своих паучках в этом мире. Нет уж, такой судьбы я для местных не желаю. Так что фиг ей, а не побег из ада. Вернувшись к храму, я специально прошел мимо статуи. Так я и думал, мне все-таки привиделось. Обычная статуя. Сделана, конечно, хорошо, но и только. Видимо, от стресса и пережитого у меня что-то в голове помутилось, вот и причудилась фигня всякая. Я даже ради подстраховки и окончательной точки в данном вопросе создал магическую печать двух десятков воздушных лезвий. Одно движение, и статуя уже не стоит, а лежит в виде кучи мелких кусков бесполезного металла. Хм. Кстати говоря, отличное заклинание для удара со спины. Ладно, статуя – это хорошо, но нужно выдвигаться обратно в город, а по дороге решить, с кого из маньяков начать. Потому сначала я вернулся к своей точке обзора города и, внимательно изучив текущее положение дел, обнаружил маньяков-паучихи. Ее саму я тоже нашел, но с Клэр я буду разбираться в самую последнюю очередь. Она пока что слишком сильна для меня. Итак, кто будет первым? Хм. Сложный вопрос, хотя, если исключить Клэр и трех маньяков, которые действовали вместе против магов и поддерживающие их бронетехники, которые все-таки вошли в город и сейчас активно обменивались магическими и другими ударами, то остаются всего четверо. Кто из этих четверых самый слабый? Наверное, все же Хельга. В воздухе у нее нет равных. Именно из-за нее местные пилоты истребителей и вертолетов не рисковали приближаться к городу. А значит, убрав ее, я очищу воздух, и тем самым добавлю неразберихи в ряды монстров. Ну а чтобы убить Хельгу, нужно нанести удар в тот момент, когда она изредка приземлялась на крышу одного из пока еще уцелевших домов. Со стороны казалось, что она выбирала место отдыха случайно, но это не так. Еще раньше я понял, что Хельга частенько садилась на крышу одного из домов, которые располагались недалеко от центра города. И конкретно эта крыша была примечательна тем, что ее как бы прикрывали соседние дома, которые были на 3 или 5 этажей выше. Именно там она разделывала добычу и доставала кристаллы, если они, конечно, были. Определившись с первой целью, я отправился в сторону города. Пришлось сильно постараться, дабы снова пройти незамеченным мимо оцепления и при этом не попасть под кучу объективов, кружащих по округе дронов. В самом же городе приходилось скрываться от пауков Клэр и все тех же дронов. Но после часа мучений я все-таки достиг намеченной цели. Взобравшись на крышу, я словно слился со стеной единственного находившегося здесь помещения. Или точнее, не помещения, а прохода на лестницу. Впрочем, неважно. Главное сейчас – это застыть на месте и не двигаться. Ну а дальше нужно лишь терпеливо ждать в засаде. Ждать пришлось долго. Первый раз, когда Хельга приземлилась буквально в 5 метрах от меня, я не нанес удар потому, что рядом пролетали пауки Клэр. Да-да, у нее и летающие пауки были. Во второй раз пришлось отказаться от нападения из-за того, что Хельга была слишком дерганая и все время оглядывалась по сторонам. И только на третий раз, после почти 2-часового ожидания, я смог подгадать момент для атаки. Уж не знаю, где она достала синий кристалл, но сейчас Хельга как раз его и поглощала, но не примитивным образом, а с помощью печати. При этом все ее естество выражало удовлетворение от притока новых сил. Идеальный момент. Медленно и плавно я переместился к ней за спину, причем все это время я на нее не смотрел, а то эта маньячка любой взгляд могла почувствовать. И когда оказался в метре от нее, то применил ту самую печать воздушных лезвий. Бэ-бле-е. Эти утробные звуки я издавал минут пять. Результат моей атаки оказался настолько кровавым, что меня буквально вывернуло. Ничего поделать с собой не мог. Меня вырвало и причем сильно. Но это оказалось еще не концом. Ведь потом мне пришлось среди кровавых ошметков найти кристалл, отчего меня снова вырвало. Кристалл оказался светло-желтым, что, конечно, радовало, но что меня точно не радовало, так это метод поглощения. Времени на поглощение с помощью печати у меня нет, а значит придется глотать. От подобных мыслей меня опять чуть не вывернуло, но я все же смог подавить рвотный позыв. Глава 12. Глава 12. Получив приток силы, я отправился на охоту за вампиршей. Розетта веселилась на переднем крае. Пользуясь тем, что пауки отвлекали внимание солдат, она нападала на них с неожиданных сторон. В каждом нападении она хватала либо одного из солдат, либо, если везло, офицера и быстро скрывалась в развалинах домов. Там, в подвале, вампирша в буквальном смысле этого слова сосала кровь у жертвы. На этом приеме пищи я ее и подловил. Вот только в этот раз я лишь отрубил ей голову, а не разрезал все тело на кусочки. Кристалл у нее оказался таким же, как и у горгульи, светло-желтым. Третьим от моих рук погиб Джек-потрошитель. Принцип был тем же самым. Нашел его место отдыха, спрятался, а после неожиданно и смертельно атаковал расслабившегося врага. В момент поглощения кристалла любой становится уязвим к атакам. Потому обычно все перед применением магии поглощения проверяют свое убежище. Но как оказалось, моя маскировка намного мощнее их проверки. Четвертым погиб Ганнибал. Вот только с этим хитрым дедом пришлось изрядно повозиться. Он напрочь отказывался расслабляться. Я до самой темноты торчал в его логове, которое он организовал в подвале одного из домов, пока наконец не смог подобрать удачный момент для атаки. Как ни странно, мне пригодилось пережитое с Хельгой, потому что смотреть, как этот псих аккуратно срезал верхнюю часть черепа у еще живого офицера, а после вынул его мозг и принялся варить тут же в котелке, мягко говоря, отвратительно. Я с огромным трудом смог сохранить неподвижность. Пригодилась вся моя сила воли, а также понимание простого факта: убить психа я смогу лишь с одного удара и только из засады. Одна ошибка, и я в лучшем случае труп, а в худшем займу место того несчастного, которого сейчас мучил маньяк. Но когда Ганнибал начал не только есть мозг жертвы, причмокивая от удовольствия, но еще и параллельно поглощать с помощью печати синий кристалл, он расслабился. Его защита ослабла, а глаза стали мутными, как у наркомана. В такой позе он и умер, лишившись головы. А еще у него оказался кристалл желтого цвета, насыщенного желтого. Учитывая, что на дворе наступила ночь, я решил поглотить добытый кристалл с помощью печати. С текущей моей силой меня уйдет на поглощение часов 8-10. Как раз к утру закончу. Казалось бы, лучше всего нападать на остальных маньяков ночью, но это не так. Наоборот, маньяки в темное время суток будут ожидать чего угодно и вряд ли расслабиться. Увы и ах, но даже с новоприобретенным притоком силы я им не противник. Я видел, как они сражались. Любой из них уделает меня, не особо напрягаясь. Не зря же они умудрялись до сих пор противостоять местной армии. Целый день их пытались убить, но толку ноль. Люди так и не смогли уничтожить хотя бы одного психа. По крайней мере, я пока ни одного трупа маньяка не нашел. Хотя, возможно, кто-то из них и мог погибнуть вечером, ну или умрет сегодня ночью. Например, мне казалось, что сладкая троица не сможет удержаться от того, чтобы не попробовать напасть друг на друга. До утра я сидел в подвале как на иголках. Пару раз удавалось вздремнуть, но в остальное время сидел ниже травы, тише воды. Пауки Клэр шастали кругом как бешеные. Видать, пыталась выяснить, что случилось с пропавшими психами. Хорошо, что я не только убивал, но и уничтожал останки погибших. Пусть гадает, что и как произошло. Утро началось с воя снарядов и гула пролетающих штурмовиков. Такое ощущение, что вокруг меня образовался филиал ада. Дом, в подвале которого я прятался, был полностью уничтожен. Хорошо, что я выбрал место для ожидания возле выхода из подвала, а то могло и меня обломками завалить. Но магический щит все же пришлось ставить. Слишком уж разошлись местные вояки. Лупили так, что аж уши закладывало. В такой ситуации куда-либо идти смерти подобно. Так что пришлось мне сидеть на месте и ждать в надежде, что рано или поздно этот ад закончится. Ждать пришлось около 2 часов. Такое впечатление, что местные решили окончательно уничтожить город. Им это почти удалось. Когда я аккуратно выбрался наружу, то охренел от увиденного. Куда ни посмотри, только груды кирпича. По сути, от города ничего не осталось. Ну и как мне в таких условиях работать? Здесь же теперь даже спрятаться негде. Ладно, сначала запустил скан. Попробовал выяснить, кто где находится. Может, уже и не надо никого искать? Может, местные уничтожили остальных психов? В это, конечно, верилось слабо, но мало ли. Магический скан – штука мегаполезная. Действовал он своеобразно. Нужно создать 2 печати. Одну разместить на ровной поверхности, а вторую в воздухе, желательно как можно выше. Чем выше запустишь, тем больше охват местности. Первая печать потом покажет, где кто находится относительно меня. То есть в круге печати появятся точки, которые обозначали любое существо, обладающее хоть каким-то кристаллом. А вторая печать – это по сути некий магический импульс, который расходился по округе и, отразившись от любого кристалла, возвращался обратно. Спрятаться от подобного импульса не так уж и сложно, но и непросто. Ведь нужно либо постоянно держать свой кристалл в сфере невидимости, что довольно затратно и не позволяло использовать магию в этот момент, либо в момент импульса на пару секунд установить такую сферу, а после ее убрать. Основная проблема – это засечь запуск такого импульса. Впрочем, для тех, кто к этому готов, это решаемая задача. Например, я создал вокруг себя сигнальный контур, и в тот момент, когда контур ощущал подобный импульс, срабатывала вторая печать, которая в свою очередь на пару секунд скрывала мой кристалл от взаимодействия с внешним миром. Той же Клэр наверняка прекрасно известен данный метод, так что обнаружить ее я даже не надеялся. И зря. Почему-то паучиха не стала скрываться. Так-то я вообще всех обнаружил. Тот же красный кристалл у Клэр сложно с кем-то спутать, особенно учитывая его примерное расположение в центре руин города. Еще 3 ярко-желтых кристалла сейчас находились в окружении почти 3 десятков различных синих, зеленых и даже парочки светло-желтых магов. Другими словами, Хироши, Алексея и Григория окружили и сейчас пытались уничтожить. В самом городе там и сям виднелись точки не очень сильных магов с цветом синего и светло-синего кристаллов. Причем я даже точно не знал, это точки именно людских магов или же это точки пауков Клэр, обладавших волшебством, особенно если учесть приличное сосредоточение кучи светло-синих точек возле самой пучихи. В общем и целом, поразмышляв и прикинув, я понял, что лезть к 3 все еще живым психам смысла нет. Мало того, что придется проходить мимо людских магов, так еще и на их глазах атаковать маньяков. Это нереально даже в теории, а о практике я и вовсе промолчу. Значит, остается только Клэр. Если я смогу убить ее, то думаю, все очень быстро закончится. Без ее пауков местные смогут в итоге победить 3 психов. Вот только прикинуть и решить легко, а вот реализовать мега сложно. Передвигаться даже под полной магической маскировкой слияния с местностью и отводом взора, без более-менее адекватных мест схрона, да еще и в светлое время суток, оказалось тем еще геморром. С другой стороны, если бы я решился на ночной поход, то явно направился бы не к Клэр, а к 3 маньякам, что в свою очередь, вполне возможно, привело бы меня к тому, что я вместе с ними оказался бы в окружении. Так что, как говорится, все что не делается, все к лучшему, наверное, но это не точно. Медленно, нудно и опасно. Вот как вкратце можно описать мой путь до центра города. В итоге я справился, но что делать дальше, понятия не имел. В отличие от маньяков, Клэр расслабляться не собиралась. Наоборот, она активно что-то создавала на небольшой площади. Что именно она там химичила, я понял, только когда смог подобраться еще ближе. Между 3 12-этажными домами, которые защищало от обстрелов и атак с воздуха огромное защитное поле паучихи, на идеально расчищенной от обломков и мусора асфальтированной площадке, видимо бывшей автостоянке возле всей еще частично целого торгового центра, Клэр чертила контуры будущей мегаогромной магической печати. И эта печать меня, мягко говоря, пугала. Не знаю, что именно хотела паучиха с помощью нее сотворить, но если честно, и знать не хотел. И так понятно, что ничем хорошим эта магия для местных не закончится. Собственно, это была главная причина, из-за которой я решил действовать. Позволить закончить печать я не собирался. Понимая, что у меня будет возможность только для одной атаки, я вложил в ее подготовку все, что знал и умел. Мой текущий предел – это 7 среднего уровня печатей. Вот на них я собирался сделать основную ставку. 5 из них были отвлекающими. Одну я должен был применить с максимально близкого расстояния, и 7-я являлась моим последним шансом. Последовательность моей атаки я замыслил так. Первая печать ударит по ее защите над нами и домами. Причем я собирался выбрать тот момент, когда люди в очередной раз начнут обстрел этой местности. Это должно, как минимум, привлечь ее пристальное внимание. Вторая печать поднимет в воздух кучу мусора и кирпичей с обломками зданий, сваленных чуть в стороне от площадки. Все это обрушится на Клэр, создав как минимум облако пыли и скроет уже мое перемещение к ней за спину. Третья, четвертая и пятая печать ударит волной пламени в сторону уцелевших домов. Возле них находились основные силы оставшихся пауков. Это либо их уничтожит, либо заставит отступить в дома, а кроме того, закроет им обзор на хозяйку, тем самым позволив мне атаковать. Шестая печать, и она же самая важная, должна будет увеличить до максимально возможного пробивную силу моего оружия. Им, собственно говоря, являлся самый обычный металлический лом. Именно им я собирался ударить в спину Клэр. Усиление же должно было помочь пробить ее защиту. Ну и 7-я, последняя печать, это те самые лезвия ветра, которые неплохо себя показали до этого. Даже если мой лом лишь пробьет защиту, но не сможет нанести смертельного удара, то это сделают мои лезвия. Вот такой вот рисковый план, но другого у меня не было. Главное, все сделать практически одновременно и не тормозить. Одна единственная ошибка, и я труп. Ну вот и все, печати готовы. Ждем начала обстрела людей. Хотя, похоже, ждать не придется. Свист я уже слышал, а также даже видел, как в нашу сторону с неба падали управляемые бомбы. Более подходящего момента сложно ожидать. Так что начинаем. На разрушение защитного щита Клэр среагировала моментально. Она настолько быстро создала новый, что я чуть на месте не обосрался. Но менять что-либо уже было поздно, так что продолжил. Гора мусора и всего подряд рванула в сторону паучихи. Но и здесь она успела среагировать. Причем не просто среагировать, но и защитить свои труды на асфальте. Она просто взяла и заставила застыть на месте все обломки. На волны огня она никак не отреагировала. Впрочем, неудивительно. Пауки ее сейчас интересовали в последнюю очередь. Но самое главное то, что я все-таки смог добраться до ее тела со спины, с единственной мертвой точки, куда даже ее куча глаз не смотрела. Лом в моих руках аж загудел от налитой в него силы. Удар. Я недоуменно застыл на месте, глядя на результат своей атаки. Как-то не так я представлял себе ее завершение. Уж не знаю почему, но защиты вокруг тела Клэр не оказалось. Мой лом как сквозь масло прошил насквозь ее тело и даже развалил его на две части. И вот теперь на меня смотрели глаза умирающей Клэр. Так вот кто нас предал, раздался ее тихий и слабый мысленный посыл в моей голове. Причем я даже не понял, чего в том голосе было больше, ненависти или злости. Ты не понимаешь, что натворил, но я этого не забуду, Ника. Последнюю свою угрозу она так и не смогла договорить, ибо я одним резким движением отрубил ей голову. Вот и все, она мертва, но я на всякий случай все же нашел ее сердце, вырвал из него кристалл и, очистив его с помощью магии, банально проглотил. Отдавать его людям я не собирался, да и вообще, стоило ли мне с ними встречаться, по-моему, лучше сейчас свалить куда подальше. Я сделал шаг в сторону и замер на месте. Прямо передо мной, буквально в 5 метрах, стоял человек с внешностью один в один с той самой статуей из храма. Причем я отчетливо осознал банальную вещь. Передо мной не физическое тело, а образ, порожденный моим разумом. А еще я не мог сдвинуться с места. Впрочем, была и хорошая новость, если ее так можно назвать. Мой разум стал ясным как никогда. Вот только все, что я смог, так это мысленно усмехнуться. Меня использовали, но сделали это элегантно и абсолютно незаметно. Ментальная атака была настолько филигранной, что я ее даже не ощутил. Да и не смог бы, если честно. Ведь сейчас я отчетливо понимал, Откуда у меня столько новых знаний о магических печатях? Это все не мое, это все мне подарили. И все ради уничтожения других. Надо же, не знал, что у местных есть настолько продвинутые ментальные маги. Я не человек, улыбнувшись, возразил стоявший передо мной. Но в остальном ты прав. Я тебя использовал. И все ради уничтожения тебе подобных гостей из ада. Да и ты сам скоро пригодишься. Кто же я на самом деле? Ну, люди меня называют богом. А правы они или нет? Тебе решать. Бог, звучало слишком высокопарно. Богу нет нужды прибегать к моей помощи, он и так смог бы уничтожить пришельцев. Значит, здесь дело в другом. Твои мысли забавны, насмешливо смерил он меня взглядом. Вот только они далеки от истины. Впрочем, это не важно. Хотя надо признать, ты любопытный экземпляр. Надо же, монстр, который не хочет убивать людей. Удивительно, да и только. И почему я уверен, что этот улыбающийся кадр мне врал? Наверное, потому, что это так и есть. Считай, как знаешь, заявил он, слегка пожав плечами. Мог бы перед смертью и просветить хоть немного. Жалко, что ли? Не вижу в этом никакого смысла, равнодушно отмахнулся он. Или ты думаешь, что все вокруг просто обязаны тебя просвещать? Ха, смешно, да и не нужно это тебе. А вот, кстати, и те, кого мы ждали. Он смотрел мне за спину, и потому я не понимал, о чем он, до тех пор, пока мое тело не пронзила сумасшедшая боль. Хотелось заорать как можно сильнее, но не вышло. Я по-прежнему не мог двинуть даже пальцем. Стоп, так я и не смог бы им двинуть. Пальцев у меня теперь нет, как и рук с ногами. Мне их просто-напросто отрезали, и сделали это маги людей. Именно они возникли у меня перед глазами. Более того, мои раны они прижгли, а я-то думал, что сильнее боли не испытаю. Оказывается, был неправ. А после началось и вовсе что-то непонятное. Меня перетащили, и я ощутил под собой магический круг. Причем настолько хорошо ощутил, что смог запомнить каждый символ, каждую метку. Люди продолжали бегать туда-сюда, что-то делая рядом со мной. Инстинктивно я захотел повернуть голову, и она повернулась. Контроль этого бога пропал, впрочем, это уже не имело значения. Я увидел, что именно делали местные маги. В 5 метрах от меня был еще один магический круг. В нем лежал тот самый волк с серебряной шерстью, которого я видел в городе. Выглядел он, мягко говоря, неважно. Дышал с трудом, а его раны кровоточили, несмотря на все старания магов. Вот только лечить они его перестали и начали вливать всю свою силу в магический круг. От тела волка ко мне протянулась кроваво-красная нить. Она пульсировала, словно живая, а после впилась мне прямо в грудь. В глазах потемнело. Тело изогнулось дугой в судорожной попытке освободиться, но все бесполезно. Из меня вытягивали силу, и не только магическую, но и жизненную. Но и это еще не все. Не знаю, как я смог преодолеть пелену дикой боли, но я ощутил, будто мой разум и моя душа покидают тело и плывут в сторону волка. Этот зверь поглощал всего меня без остатка, поглощал и от этого выздоравливал, становясь еще сильнее, чем раньше. Так значит, я жертва. Обидно, конечно, таким способом умереть. Причем особенно четко я осознал ужасающую вещь. Я не смогу переродиться. Я стану навсегда одним целым с этим волком. Но самое страшное впереди. Мой разум, мои мысли, их тоже поглощали. Я с каждой секундой становился одним целым с волком. И нет, это не я захватывал его разум, становясь главным, а он ожидал, что я смирюсь, но не тут-то было. Я всеми силами сопротивлялся, держался за каждую мысль, каждое воспоминание, держался и боролся. Я был готов на что угодно, лишь бы сохранить себя. Вот только в какой-то момент все исчезло. Пропало давление, пропал весь мир. Вокруг меня сплошная тьма, и нет даже малейшего лучика света. Недолго я праздновал победу. Да, я сохранил свой разум. Я мыслю, а значит, существую. Но где, что со мной? Почему вокруг сплошная темнота? Хотел было что-то сказать, но понял, что говорить-то нечем. Вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Мысли скакали как бешеные, и я ничего с этим не мог поделать. Паника овладела мной, а после мысли начали утихать. Я все реже и реже мог хоть о чем-то подумать. Я тихо растворялся в темноте и ничего не мог с этим поделать. Даже ужас, охвативший мой разум, не смог справиться с тьмой и тоже затих вдалеке. Глава 13. Генерал-майор в отставке Тихон Павлович Зитко, стоя у парадного входа особняка своего зятя Кобейна, хмуро смотрел на мир колючим и пристальным взором серых глаз. От этого взора проходившие офицеры особого отдела мгновенно ускорялись, стараясь как можно быстрее проскочить мимо. При этом они не забывали отдать честь хоть и отставному, но все еще крепкому и уважаемому в армии старику. Впрочем, на всю эту суету вокруг себя идеально выбритый седовласый генерал с резкими как у хищника чертами лица особого внимания не обращал. «Пап, я все понимаю, но это должно быть мое дело, а не Семенова», энергично высказалась стоявшая рядом с генералом фигуристая женщина в форме полковника тайной полиции. Лицо Мелинды Тихоновны Кравец пылало праведным гневом, а из глаз чуть ли не сыпались искры возмущения. «Я уже все тебе сказал», — рубанул в ответ Зитка, укоризненно покосившись на дочь. «Ты должна была сразу мне все рассказать, а не пытаться посадить моего зятя и собственную сестру. В итоге они оба мертвы, и ты в этом виновата не меньше убийц. Да откуда я могла знать, что эта дура решит трахаться с помощником собственного мужа, да еще и в такой день», — в сердцах высказалась Кравец. «Не матерись», — автоматически строго буркнул генерал, а после с упреком добавил. «Кажется, ты так и не осознала. Марты больше нет, все, она мертва. Прости», — понуро опустив плечи, еле слышно выдохнула Мелинда. «И ты прав, до сих пор не могу поверить, что ее больше нет». Глаза девушки намокли. «Вот же идиотка». Так, строго посмотрел на нее генерал и добавил зычным командным голосом. «Полковник Кравец, отставить истерику. Соберись, тряпка». «Угу, соберешься тут», — тяжело вздохнула Мелинда, отворачиваясь и пытаясь стереть следы слез под глазами. «Тогда не мозоль мне глаза и иди отсюда», — грозно рыкнул генерал. «Лучше матери помоги. Или ей, по-твоему, самой нужно успокаивать Розалию? Я хочу найти убийцу, а не нянчиться с твоей внучкой». Резко сменив настроение, яростно сверкнула взглядом в ответ Линда. «Полковник Кравец», — рыкнул генерал. «Смирно». От его командного тона Мелинда инстинктивно выпрямилась и четко выполнила приказ. «Кругом». Также продолжил генерал. «К матери, шагом марш, раз-два, есть», — автоматически ответила Мелинда и только после того, как сделала пару шагов к дому, словно опомнилась и, встряхнувшись, вернулась. «Ты в отставке и никогда не был моим командиром, так что я не собираюсь выполнять твои команды». «Но ведь вначале-то выполнила», — иронично хмыкнул генерал. «А твое возмущение, Линда, оставь при себе. Если сейчас не уйдешь, то потом пожалеешь». «Решил мне поугрожать?» — прищурившись, чуть ли не прошипела Мелинда. «Нет», — спокойно возразил генерал. «Просто сейчас сюда приедут мои старые друзья, и один из них, Джеймс, Джеймс Рина». Изумленно округлились глаза девушки. «Глава седьмого отдела, верно?» — все так же спокойно кивнул головой Тихон. «А что здесь забыл один из самых сильных магов страны?» — явно все еще пребывая в шоке, — вымолвила Мелинда. «А вот, кстати говоря, и они», — равнодушно заметил генерал, глядя, как через ворота проехал, мимо толпы журналистов и охраны, тонированный черный внедорожник. «Уже здесь?» — выдохнула Мелинда, и ее взгляд заметался из стороны в сторону. Она медленно попятилась ко входу в дом. «Тогда да, тогда я, пожалуй, пойду. Ты зови, если что, пап». «Да-да», — хмыкнул генерал, провожая взором стремительно скрывшуюся в дверях фигуру дочери, и тяжело вздохнув, пробурчал под нос. «Гонору много, а как что, так сразу в кусты. Тьфу, блин, вся в мать». Возможно, он еще что-нибудь добавил бы, но в этот момент к дому подъехал тот самый внедорожник. Отечественный кирдан последней модели был настолько сильно затонирован, что даже через лобовое стекло невозможно было ничего рассмотреть. Как только кирдан остановился, из него вышли два невзрачных с виду парня, водитель и пассажир с переднего сиденья. Оба были одеты в абсолютно одинаковые костюмы. Они осмотрелись, явно оценивая возможные угрозы, а после один из них обратился к генералу. «Вас ждут», — сухо произнес он, после чего переключил внимание на окружающих, как будто забыв о Тихоне. Впрочем, Зитка и не собирался любезничать с парнями охраны. Он лишь согласно кивнул и, подойдя к машине, открыл дверь. «Рад видеть вас обоих», — произнес генерал, устраиваясь на сиденье и закрывая дверь машины. «Мои соболезнования, Тихон», — с искренним сочувствием произнес сидевший сзади жилистый господин с аристократическими усиками и в костюме от лучшего портного столицы. «И мои тоже», — недовольно буркнул сидевший рядом пожилой господин с пивным пузом, одетый в помятый и явно не первой свежести костюм. «Спасибо, Джеймс», — с благодарностью кивнул Тихон в сторону первого и, поморщившись, добавил, обращаясь к толстячку: «А вот в твое сочувствие, Егор, я не особо верю». «Да неужели?» — скептически ухмыльнулся Егор. «Синицын, прекращай цирк», — Укоризненно посмотрел на него Джеймс. «Это бесполезно», — равнодушно отмахнулся Тихон. «Его даже могила не исправит». «И все же», — попытался продолжить Джеймс, но был прерван Синицыным. «Да хватит уже ходить вокруг да около». Раздражение в голосе Синицына не услышал бы только глухой. «Говорите уже ваше предложение, да и закончим на этом. И да, хочу заметить, оно должно быть очень-преочень выгодным, дабы я решил остаться и хотя бы подумать о помощи вам. Если ты найдешь убийцу и заказчика, то я прощу тебе все долги, как материальные, так и личные», — сухо процедил Тихон, грозно глядя на Синицына. «А я забуду о той небольшой проблеме, из-за которой мне пришлось извиняться лично перед послом Любери», добавил от себя Джеймс. «Хм», мрачно протянул Егор, переводя хмурый взор с одного на другого. «Мне кажется, что я потом очень сильно об этом пожалею, но все же спрошу, чем вам не угодил Семенов? Это один из лучших моих учеников. Он ради вашего покровительства горы свернет. К тому же, он самый настоящий гений от природы. Тем, что он слишком молод», спокойно произнес Джеймс. «К тому же, доверять сопляку свои личные тайны я не намерен», – недовольно добавил Тихон. «Как же меня это все напрягает», – раздраженно потерев обеими руками виски, – процедил Егор. «Опять куча тайны правительственных секретов. Я вам что, волшебная палочка-выручалочка? Сами свои проблемы решить не можете? Если бы могли, то не позвали бы тебя», – тяжело вздохнул Тихон. «Так что ты надумал?» – улыбнувшись краем губ, – спросил Джеймс. «Сложно», – поморщился в ответ Егор, уставившись в окно. «С одной стороны, сразу закрыть долги с вами, заманчиво, но с другой, если вы предлагаете настолько шикарный подарок, то здесь столько подвохов и подковерных интриг, что у меня аж зубы судорогой сводит». «Да еще и упоминание о личных тайнах», — он пренебрежительно кивнул в сторону генерала. «Я вот жопой чую, мне это все явно очень сильно не понравится. И это я еще мягко выразился. Ты можешь отказаться», — равнодушно пожал плечами Джейсон. «Но тогда мне придется подать заявление на увольнение с поста ректора Академии», — насмешливо закончил за него Егор. «Мог бы и не говорить, и так все ясно. Джеймс, ты по-другому не умеешь. Всегда в одной руке пряник, а в другой кнут. Но что, если я и сам уже хочу уйти на покой и пожить в теплых краях?» «Не смеши меня», — добродушно улыбнулся Джеймс. «Ты быстрее сдохнешь на своей работе, чем согласишься уйти на пенсию». «Спорное утверждение», — уклончиво произнес Егор, отведя взор, после чего тяжело вздохнул и продолжил. «Ладно, давайте уже, вываливайте свое говно на мою бедную голову. Это радует», — с явным облегчением выдохнул Тихон. «Угу, я заметил», — язвительно буркнул Егор. «Тихон, я думаю, пора перейти к сути», — вмешался Джеймс. «К сути, так к сути», — слегка нервничая, начал Тихон. «В общем, мы с Джеймсом абсолютно уверены в невиновности Говарда. Он скорее застрелился бы сам, чем убил Марту и Курта». «Подтверждаю», — согласно кивнул Джеймс. «И?» — вопросительно протянул Егор. «Это все?» «Нет», — раздраженно зыркнул на него Тихон. «Имей совесть, дай собраться с мыслями». «Я могу иметь совесть, как только захочу и в любых позах», — презрительно фыркнул Егор. «Вот только это не поможет раскрыть преступление, а часики тикают. Чем дольше мы здесь сидим, тем больше улик находит Семенов. Так что, тик-так, Тихон, тик-так, и почему ты такой противный?» Сокрушенно покачал головой Тихон. «Столько лет знакомы, а у тебя как был отвратительный характер, так и остался. Неужели так сложно постараться хоть немного понравиться людям? Я не картина, чтобы всем нравиться», — категорично отрезал Егор. «Так, хватит ходить вокруг да около. Говори уже, в чем дело. Я и так уже понял, что этот ваш Говард с вами связан, но хотелось бы услышать конкретику». «Это мой внебрачный сын», — обреченно выдохнул Тихон. «Забавно». Впервые на лице Егора расцвела самая настоящая искренняя улыбка. Вот только от этой радости оба его собеседника побледнели. «Кажется, я начинаю понимать. Говарду 42 года. То есть его мать залетела от тебя 43 года назад. А кто там мог от тебя залететь?» «Верно. Только одна персона. Нет, можно еще предположить кого-то из шлюх, но это вряд ли, не тот уровень. А значит, это Марта Рин, так ведь?» «Да», — хмуро процедил Тихон. «Забавно-призабавно», — покачал головой явно довольный собой Егор. «Так значит, ты мало того, что умудрился трахнуть ту, кого с позором выгнали из корпуса стражей, так еще и сделал это сразу же после того, как нас самих из-за нее поперли из стражей. Все верно?» «Да», — мрачность Тихона настолько сильно его поглотила, аж лицо посерело. А через год ты завязал роман с Дарьей, а после и женился на ней, хмыкнул Егор. И вот в чем вопрос. А знает ли Дарья о том, что ваша первая дочь носила имя твоей любовницы? Хотя о чем это я? Егор театрально хлопнул себя ладонью по лбу. Вот же дурак. Это не ты бросил Марту, а она тебя. А ты же все это время ее любил. И видимо, когда эта стерва в очередной раз влипла в проблемы, то прибежала к тебе. Ну а ты, естественно, решил помочь. Но судя по всему, сам не справился. Так ведь, Джеймс, обожаю с тобой работать. Натянуто улыбнулся Джеймс. Стоит только дать тебе зацепку, и вуаля. Ты уже вовсю раскручиваешь все, что можно и что нельзя. Почти все верно, сухо добавил Тихон. Почти, искренне удивился Егор. Да, ты ошибся только в одном, хмуро продолжил Тихон. Я уже давно не люблю Марту. Это осталось в прошлом. Но отказаться от сына я не смог. А-а-а, вот в чем дело, недовольно поморщился Егор. Признаю, моя ошибка. Совсем вылетела из головы твоя мечта о сыне. И это при том, что Дарья так и не смогла подарить тебе наследника. Да, однако, печально. Ладно, с этим разобрались. Но я так и не понял, почему Говард не мог убить твоего зятя. Как по мне, все выглядит вполне логично. Курт застал Марту на месте измены и застрелил ее вместе с любовником. Говард ворвался в комнату, увидел происшедшее и убил Курта. Не, ну или еще один вариант. Вбежал в комнату, увидел Курта, попытался отобрать пистолет, но получилось неудачно, и выстрел убил Курта. Ну а потом испугался и скрылся. Такой вариант подходит, откуда он так много знает? Удивился Тихон, покосившись на Джеймса. Дал ему почитать, пока мы ехали, предварительный отчет Семенова, спокойно пояснил Джеймс. Ясно? Кивнул головой Тихон и перевел взор на ожидавшего ответа Егора. Нет, я еще раз повторю, Говард не мог убить Курта. Да и в то, что Курт убил Марту, я тоже слабо верю. Так-с, прищурился Егор, мы так и будем дальше ходить вокруг да около, вы наконец выложите все факты, или дальше будем фигней страдать. Джеймс, ничего не хочешь сказать, ведь явно же без тебя здесь не обошлось. Эх, тяжело вздохнул Джеймс, я и не собирался ничего скрывать. Просто ты, как и всегда, торопишься. Нет, чтоб выслушать сначала нас, а уже потом делать выводы. Так, бла-бла-бла-бла, прервал его Егор, изобразив рукой крякающую утку. Хватит уже пудрить мне мозги. Если хочешь, чтобы я нашел преступника, выкладывай все, что знаешь. Все, так все, пожал плечами Джеймс, доставая из внутреннего кармана два кристалла на серебряной цепочке. Оба кристалла были грязно-серого цвета. Я думаю, ты знаешь, что это такое? Знаю, неожиданно серьезно кивнул Егор, задумавшись. И чьи они? Один был связан с печатью клятвы Говарда, а второй Марты Рин, печально покачал головой Джеймс. Дай угадаю, оба умерли в то же время, что и Курт. Отстраненно спросил Егор, нервно принявшись постукивать пальцами по подлокотнику. Не совсем, натянуто улыбнулся Джеймс. Марта умерла примерно через 2 часа после убийства, а вот Говард, да. Почти в то же время, что и Курт, плюс-минус 3 минуты. Однако, весьма любопытное дело вырисовывается, прикрыв глаза, пробормотал Егор. Тела нет, следов борьбы тоже нет. Охрана примчалась на выстрелы через пару минут, а там только 3 трупа. Да, кажется, я начинаю понимать, почему вы позвали меня и почему готовы расстаться со всеми моими долгами. Вот только есть одно но. Егор открыл глаза и пристально уставился на Джеймса. Это ведь не все. Так ведь, то, что Марта и ее сын стали в итоге твоими агентами, это понятно. Но ты явно знаешь еще что-то. Да, так и есть, подтвердил Джеймс. Вот только в этот раз давай я все расскажу, а ты просто молча послушаешь, валяй. Но молчать не обещаю, легкомысленно махнул рукой Егор, мгновенно потеряв свою серьезность. Курт Кобейн был не только министром финансов, но и руководил синдикатом «Багровые ястребы», которые практически полностью подмяли под себя всю преступность Кулара, продолжил Егор. И он тоже твой агент, так ведь? Не можешь уничтожить, возглавь, все, как и всегда. А Говард, значит, был приставлен для контроля за Куртом. Ясно, понятно. Ты молчать так и не научился, недовольно поморщился Джеймс. Его проще пристрелить, чем заставить заткнуться, понятливо хмыкнул Тихон. Все-все. «Молчу-молчу», — поднял руки вверх Егор. «Но в общем и целом, ты прав», — обреченно вздохнул Джеймс. «Да, Курт под моим контролем возглавлял синдикат, а его помощник Ривер, он же любовник Марты Кобейн, был казначеем синдиката. Ну а теперь к сути. Сегодня днем на особняк должны были напасть боевики синдиката «Зурав». Именно они должны были ликвидировать Курта. Но, как ты понимаешь, все пошло не по плану. «Погоди, погоди», слегка растерявшись, выставил ладонь Егор. «Я, конечно, понимаю, что ты решил избавиться от Курта чужими руками. Видимо, он стал совать нос не в свои дела. Но, Зурав, серьезно, они же на Курте не остановились бы». «Это не проблема», — отмахнулся Джеймс. «По моей наводке полковник Кравец вела отдельное расследование, и оно дало плоды. Так что после того, как сюда ворвались бы боевики, прибыл бы отряд спецназа». «То есть ты решил уничтожить особняк под фундамент», — хмыкнул Егор. «Зурав, как известно, в плен не сдается, а значит, здесь уничтожили бы все под корень. Никаких тебе следов, никаких ниточек к правительству. Однако оригинально. А Марту и Розалию, видимо, должен был вывести из дома Говард». «Так, именно», — серьезно кивнул Тихон. «Но кто-то еще вмешался, и все пошло не по плану», — задумчиво протянул Егор. «Ясно. Есть что-то еще, что я должен знать?» «Есть», — согласно кивнул Джеймс. «Говард должен был утром забрать из сейфа мешочек с магическими кристаллами, очень ценными кристаллами. В этой партии должны были находиться два светло-желтых кристалла и пять зеленых, изумрудно-зеленых. Вот только когда Говард пробрался в кабинет Курта, сейф был уже пуст. Впрочем, это неудивительно, учитывая дальнейшие события». «И что ты хочешь, чтобы я их нашел?» — удивленно уставился на него Егор. «Да если там были два желтых, то тот, кто их украл, уже в другой стране, и это в лучшем случае. Они же фактически бесценны». «Так и есть», — нахмурился в ответ Джеймс. «Мы заплатили за них очень высокую цену, и мне не хотелось бы их потерять. Но если вдруг, случайно, кристаллы ты найдешь, но там будет только два желтых и парочка зеленых, я закрою глаза на пропажу остальных. Мало ли что могло с ними случиться». «Ты так говоришь, как будто я уже их нашел», — фыркнул Егор. «Ладно, я понял, сделаю, что смогу. Но и вы, если что-то забыли сказать, или что-то узнаете, то сразу же сообщите мне». «Договорились? Делай так сложное, а если вы еще и скрывать что-то будете, то все, кирдык, будет висяк и все. Вежливо помашем ручкой кристаллом и забудем о них, как о чудесном сне». «Естественно», — натянуто улыбнулся Джеймс, а Тихон лишь молча кивнул головой. «Ну и отлично», — хлопнул в ладоши Егор, азартно принявшись их тереть. «Ну а теперь давай мои документы. Ты же оформил меня как-то, или думаешь, Семенов просто так по доброте душевной секретность нарушит? Держи». Джеймс полез в нагрудный карман и достал лист бумаги с магической печатью. «Ты теперь официальный инспектор от контрразведки и моего отдела, ХМ». «Такое себе», — осуждающе покачал головой Егор. «Ну да ладно, и так сойдет. Главное, чтобы у Семенова проблем не было потом». «Не переживай, не будет», — хмыкнул Джеймс. «Ну тогда я пошел», — печально посмотрев на улицу, произнес Егор и, обернувшись к собеседникам, добавил. «Кстати, а ты, Джеймс, по какой причине здесь?» «Ради проверки памяти магических питомцев Розалии Кобейн», — равнодушно произнес Джеймс. «Стандартная процедура. Они что, числятся за твоим ведомством?» — искренне удивился Егор. «С какого такого перепуга? Они что, полуразумные?» «К сожалению, нет», — поморщился Джеймс. «Просто кот 2 года находился у нас в качестве изучаемого объекта, а вот лиса — это уже наш относительно новый продукт, но, к сожалению, неудачный. В общем, они оба давно уже нам не интересны, но по протоколу мы обязаны за ними следить». «Ясно», — недоуменно покачал головой Егор. «А ты, Тихон, зря времени не теряешь. Отдать таких питомцев внучке — однако, любопытное решение. И да, кстати, ты действительно думаешь, что Дарья ничего не подозревает? Если бы подозревала, уже давно бы развелась», — мрачно буркнул в ответ Тихон с неохотой. «В твоих устах звучит логично», — улыбнулся в ответ Егор, открывая дверь и вылезая из машины. «Вот только я бы на твоем месте не был бы так уверен. Как все-таки с ним сложно», — покачал головой Джеймс, после того как Егор вышел из машины и захлопнул дверь. «А ты тоже думаешь, что Дарья что-то подозревает?» — задумчиво спросил Тихон, глядя в окно. «Не знаю», — пожал плечами Джеймс. «Это вопрос не ко мне, а к тебе. Ладно, пошли проверять твоих питомцев. Они уже не мои, а Розалии», — недовольно пробурчал Тихон, открывая дверь. Глава 14. Выйдя из машины и оказавшись внутри дома, Синицын осмотрелся и печально вздохнул. Ему не хотелось сейчас находиться здесь. С большим удовольствием он сидел бы в своем любимом ректорском кабинете Академии внутренних дел и, лениво перебирая документы, смотрел из окна на ровные аллеи ухоженного парка. Особенно сейчас, когда в этом самом парке после занятий прогуливались стайки симпатичных студенток в облегающей форме, свободных юбках и на высоких каблучках. Но, увы, старые заслуги и новые долги не отпускали. Так что, хочешь не хочешь, но придется опять поработать в поле. Если задать любому человеку на улице три простых вопроса: сколько людей прошло мимо него за последние полминуты, в чем они были одеты, сможет ли он вспомнить их лица, то большинство зависнет на первом. Один из ста, напрягая память, выдавит из себя количество, и лишь один из тысячи сможет не только ответить на все три вопроса, но даже вспомнить их рост и примерный вес. Впрочем, есть и такие уникумы, примерно один на десятки миллионов, которые ответят на любой вопрос о любом встреченном ими человеке или любом другом объекте. Люди с феноменальной фотографической памятью. Гении, что встречаются безумно редко. И вот этим последним Синицын бешено завидовал, ибо он как раз-таки изначально относился к самой первой и самой многочисленной группе людей. У него любые наблюдения, любые логические выводы, любые вычисления отнимали поистине огромное количество внимания и требовали максимальной сосредоточенности. Иногда это приводило бедного ректора к головной боли вплоть до тошноты, но выхода не было, и приходилось терпеть. А все от того, что когда-то давно, еще в молодости, молодого и перспективного мага-разведчика заметил корпус стражей. Его взяли в отряд, тренировали, назначили в команду, а потом выбросили на улицу как ненужную вещь, за одну единственную ошибку, и то не прямую, а косвенную. Это очень сильно ударило по психике молодого Синицына, но он не сдался. Он поступил в Академию Наследователя и закончил ее с отличием. Впрочем, это был не конец. Мало было окончить обучение, нужно было научиться применять знания на практике. Вот тут-то и начались нудные, медленные и тягучие дни, месяцы, а потом и годы тренировок. Синицын поставил тогда перед собой цель и шел к ней, несмотря ни на что. Каждый день он тренировал память, развивал магию наблюдения, разгадывал логические головоломки, играл в максимально нагружающие мозг интеллектуальные игры, и так далее и тому подобное, пока наконец не заставил свой мозг работать так, как нужно. Почти 12 лет работы над собой дали результат. Синицын стал сначала перспективным сыщиком, а потом и вовсе лучшим из лучших. Но все это стало не результатом подарка с неба или генетической удачи, а следствием упорного труда на пределе возможностей. Именно поэтому, когда Синицын достиг того, чего хотел, то есть стал уважаемым профессором, а после и ректором в Академии весьма обеспеченным членом общества, то с огромным удовольствием забросил работу в поле. Все, теперь он наконец мог отдохнуть. Вот только очень многие до сих пор считали его лучшим из лучших, и это серьезно напрягало Синицына. В большинстве случаев он отказывал, но не сейчас. Сейчас он не стал отвергать предложения бывших друзей, и не только из-за заманчивых дивидендов, но и из-за того, что увидел возможность получить эти самые дивиденды простым и, можно сказать, легчайшим способом. Ведь данным делом занимался не просто лучший ученик его Академии Семенов, а самый настоящий гений, что рождается один на десятки, если не сотни миллионов. У этого парня было все, о чем когда-то мечтал Синицын. Идеальная память, развитое логическое мышление, превосходная наблюдательность, а уж о его дедукции можно и не говорить, она была практически идеальной. Но был у Семенова и минус: он слишком сильно полагался на свои природные данные, забывая об опыте, считал, что ему все под силу и все по плечу, и обычно он оказывался полностью прав. Но иногда отсутствие опыта и не всегда правдивые или неполные данные давали о себе знать. В итоге, провал дела и выговор от начальства. Собственно, этот пробел Синицын и собирался заполнить собой. Уж чего-чего, а опыта у него было выше крыши. Главное, направить в нужное русло исполнительного ученика, а дальше смотреть и наслаждаться тем, как за него делает работу другой. Идеальное решение. Вот только, увы и ах, это все равно никак не заменяло вида из окна любимого кабинета. Завидовал ли он своему ученику? Нет. Лет 10 назад и уж тем более 20. Он отдал бы все за подобное благословение генетики, но не сейчас. Сейчас Синицын считал себя выше любого из своих, даже суперодаренных, учеников. Нет, не в плане расследования, а в плане обычной жизни, ибо все они стремились к славе, известности, благосклонности общества и так далее и тому подобное. Но все это у Синицына уже есть, и более того, он прекрасно осознавал, что все это временно. Ведь главное, не слава и мнение общества, главное, это насколько влиятельная должность и сколько высокопоставленных знакомых готовы помочь или попросить о помощи, став должниками.